Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Тамрусь Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим о покаянии. Батюшка, мы о покаянии говорим очень часто. И вообще покаяние – это основа жизни православного христианина, основа нашего спасения. Мы постоянно ходим на исповедь, но кто-то чаще, кто-то реже. Постоянно обращаемся к Господу в своих домашних молитвах, просим о прощении своих грехов. Батюшка, чем-то покаяние в эти дни великопостные отличается от того покаяния, какое у нас происходит ежедневно, постоянно, регулярно? Или это то же самое покаяние, только, может быть, более частое или более сосредоточенное, более внимательное? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, церковь имеет огромнейший опыт уже 2000 лет. И покаяние, оно разное. Допустим, у человека пришел наплыв, совесть мучает, ему тяжело. Он приходит каяться, исповедует грехи свои. Но Великий пост – это особый пост, где человеку предоставляется прекрасная возможность, чтобы он продумал всю свою жизнь и постарался увидеть свои грехи. Имеется в виду, когда человек начинает поститься, то есть вкушать постную пищу, тогда у человека очищается разум, очищается совесть, и он начинает свои грехи чувствовать, то есть видеть. Он начинает каяться. Вот пост как раз предоставляет такую прекрасную возможность, чтобы себя увидеть и исправиться. Потому что, когда вот человек постится, страсти его, как гордыня, гнев, зло, всякие плотские страсти тоже утихают, и душе дается возможность обратиться к Богу, покаяться и исправиться. Но есть покаяние еще другое. Это имеется в виду исповедь, когда человек должен продумать все свои извилины души, все вспомнить, покаяться и исправиться. Конечно, покаяние считается не то, когда человек пришел на исповедь, сказал все грехи, пошел и опять то же самое делает. Но апостол Павел говорит это как вымытая свинья. Она опять идет валяться в грязи. Или как пес возвращается на свою блевотину. Человек, когда покаялся, он больше не должен возвращаться к этим грехам. У меня знакомые, человек, бывает, что выпьет или раздражится, а ему тоже знакомый говорит: какой толк? Ты вот ходишь на исповедь, и то же самое творишь. И он перестал ходить на исповедь. Я об этом узнал, и говорю ему: расскажи мне, Вот, допустим, костюм запачкал ты. Как, надо его чистить или не надо? Он, как же? Не будешь же ходить грязным, надо почистить. Я говорю, ну надо хоть тело-то помыть раз в неделю или вообще не мыть. Он, ну каждую неделю надо мыть, я люблю чистоту. Вот, я говорю, ну и одежду менять надо каждую неделю. Конечно. Я говорю, зачем менять? Ходи в этой грязной. Он, нет, я люблю чистоту. Я говорю, а как ты думаешь насчет души? Душа-то грязная. А мне вот она сказала, что ты не надо каяться, потому что ты те же самые грехи делаешь. И, конечно, вот мы каждый раз каемся в грехах, очищаем свою совесть. Мы стремимся, Господи, помоги, Господи, спаси. И, конечно, в этот момент Господь помогает нам. Но мы еще не утвердились в силе, слабые, и не можем держаться, как говорится, на ногах. Опять падаем. Но, конечно, падаем мы, осудили кого-то, возгордились, обидели кого-то. И мы обязательно упадем. Но должны опять вставать. Но то, что я сказал, такие люди, которые приходят каяться, говорят, батюшка, вот я в церковь не ходил, Богу не молился, матом ругался, курил, пил. Но вышел, сразу в карман полез, опять закурил, пошел, опять напился. Это, конечно, неправильно. Человек все равно должен держаться, должен противиться греху. Допустим, демон сказал, давай, закури. Скажи, я покаялся, я не хочу курить, не буду курить. Давай, иди выпей. Нет, не пойду я пить. То есть надо хоть чуть-чуть дочек попротивиться. А потом постепенно Господь поможет. Вот таким путем человек становится на ноги, становится на правильный путь. Он уже идет к Богу. Но лежать в грехе, растлеваться, это уже очень плохо. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка ведущая. Добрый вечер. Благословите рабу Божию Валентину. Господь вас благословит. Спасибо вас, Господи. Вы знаете, у меня такое дело. Я вот начала поститься, ну, Великий пост, конечно, я это... Но у меня язва вообще. Я говорила батюшке, он говорит, ну, молочко можно, но я не хотела первую неделю. Думаю, попощусь как следует. И у меня, вы знаете, даже до рвоты. Вот мне рвало. Вот, и сейчас, ну, как бы я вот даже молоко стала кушать, вот, как бы вот, может быть, вы мне подскажете, может, как-нибудь я неправильно пищу готовлю, вот борщ, например, варю там, или даже от каши у меня сильная изжога начинается, кашу простую поем, если гречневую, у меня изжога вообще страшнейшая, я не знаю, что делать дальше, как. Я вот когда городской хлеб поем, у меня тоже изжога. А как я делаю? Я беру стакан воды комнатной температуры, ложку меда, размешаю, выпью, мне помогает. И месяцы два, и три, и четыре. Как поем хлеб городской, опять изжога. Вот, я думаю, что мед помогает. Ну, кому как. Ну, а то, что связано с молочком, это надо с духовником решать на исповеди. Хотя сказано, что Бог создал человека и животных, дал растительную пищу. Человек – это травоядное существо. Можно сказать, что до всемирного потопа люди не вкушали мясной пищи. Вот потому что после потопа, по жестокосердию людей, люди стали, Господь дал им вкушать мясную пищу. А так не было. Но и пост никогда никому не повредил. Конечно, повредили мы порой сами себе, когда постов не соблюдали. Вот. И от этого и желудок нас стал больной. Или какую-то грубую пищу готовим. А если будем готовить пищу мягкую, хорошую, то не будет язвы. У меня был такой случай, что однажды я в горах кавказских шел, четверо суток в тумане заблудились. Вот. Опускались вниз горы и поднимались, проходили сутки. Так мы так ободрали руки до крови, хватаясь за деревья, чтобы опуститься вниз или вверх. И вот опустились вниз, и мы с собой спирт брали, развели с водичкой, выпили, чтобы нагреться. Там снег был. А потом я аджики на хлеб помазал, скушал. И икра была какая-то лосеная такая. Я сразу почувствовал страшную боль. И я двое суток не мог ничего есть. Даже воду пить, только теплую. То есть открытая язва. Ну, через день мы пришли. И вот старец, который 30 лет прожил в горах, я же есть ничего не могу. Он говорит, давай будем лечиться. Значит, стакан воды утром выпивал. После стакана воды ложку спирта с прополисом. Она все обжигала. А после этого ложку облепихового масла. Через 3 дня я стал понемножечку вкушать. А через 10 дней я все кушал. Это было 81 год. А до сегодняшнего дня Господь хранит. Ну, конечно, и Господа просить, чтобы Господь помог нам исцелиться от этого. Батюшка, мы сейчас, когда вот ехали на Радонеж, говорила с нашим диаконом, у него уже тоже язва. Я говорю, как ты постился первую седмицу? Ведь у нас строгий пост в монастыре. Он говорит, ну, постился, говорит, но когда чувствовал, что очень сильные боли, заваривал себе кашу, но не гречневую, она тяжелая для тех, у кого язва, а геркулесовую, очень жидкую, она такая получается, как бы добалакивает стенки желудка и смягчает. Поэтому, наверное, нужно пищу действительно выбирать, кому какая подойдет, и, может быть, и можно подобрать такую, при которой можно будет поститься. Мы слушаем следующий вопрос. А, вопроса у нас нет. Батюшка, ну вот, часто бывает так, что человек начинает поститься, и при этом, вместо того, чтобы быть умиротворенным, спокойным, у него, наоборот, усиливается раздражение, гнев. Вот с чем это связано, и как от этого избавиться? Ну, прежде чем поститься, надо... прийти в такое состояние, приготовить себя. Вот, допустим, ты, наверное, за неделю себя уже готовила психологически. Да, не будет еды, да? Да, не будет еды. Угу. Я тебе всегда говорю, все будет хорошо, все будет прекрасно. Угу. Даже я скажу так, вот, что, допустим, по уставу в монастырях положено понедельник и вторник не вкушать пищи и не пить воды. В среду немножко вкусить вареной пищи без масла, а в четверг опять ничего не есть и не пить. Так вот интересно, одна матушка подходит ко мне в понедельник, угу, в 12 часов дня. Батюшка, у меня голова кружится. Поста еще никого не было. Да. Значит, и обеда не должно было бы быть, да? Да. Угу. Это психологически. Голова, говорит, уже кружится. Я говорю, а чего он тебе кружится? Духовно, да. Я говорю, ты же ведь каждый день до 12 не кушаешь. 12 обед. А вот не знаю. Я говорю, знаешь, психологически ты себя так настроила, что пост-пост. Наоборот, надо с радостью пост этот принять. И тогда уже психа не будет. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к празднику 8 марта? Спаси Господи. Ну, я отношусь как? Как 1 мая, как 8 мая, так и вот 7 ноября. Как Сиван, да. Да. Также отношусь, как это нехристианские праздники. Ну, а кто хочет праздновать, пожалуйста, пусть празднует. Вот. Мы служим Господу. А это все гражданские праздники. Пусть они празднуют. На усмотрение каждого человека. Да. Ну вот я хотел сказать, матушка, что когда человек в этой жизни живет, если кто-то будет внимательно слушать, что у нас очень много бывает тревог, болезней, скорбей, уныния, отчаяния, вот, страдания души. От чего это все? От того, что мы не стали на правильный путь, на путь покаяния. Ко мне приходит одна женщина, я смотрю у нее глаза, мутные-мутные, кровеносные. И она вся какая-то, как бы корченая такая. Я говорю, что с тобой? А вот я грешница такая. Ну, церковь не ходит, Богу не молится, живет неправильно. Я говорю, давай, матушка, так сделаем. В церковь будем ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Будем соблюдать среду, пятницу и 4 поста. Ни капли молока. Ну и помог ей напомнить грехи, она покаялась. Смотрю, другой раз приходит на другую неделю, еще покаялась. Раза 3 или 4 она исповедовалась. Исповедовалась она открыто, хотя и в пот бросает. И потом ее не стало. Недели, наверное, 2 не видел. Смотрю, какая-то девушка стоит, молодая. Вижу на лицо знакомое. Думаю, где я видел ее? Оказывается, она. А почему у нее такой вид стал? И она и внутренне стала умиротворенная, тело выпрямилось, стала и ростом больше, опрятно одета. Оказывается, она же, я же была блудница такая страшная. А теперь я покаялась, исправилась, и теперь я в церковь хожу, вот я жила. У меня вот уже нет и уныния, и отчаяния. Какие-то болезни были, это мне они исчезли. Я говорю, видишь, все телесные болезни, они от болезни нашей души. Душой мы грешим, они отражаются и на теле. Вот пример, как человек покаялся и сразу освободился. И человек выпрямился. Конечно, в первую очередь мы должны избавиться от помыслов, с которым мы часто так беседуем, а помыслы эти от бесов, а помыслы демон дает всегда на основании Священного Писания, на основании святых отцов или на основании жизни добрых людей, вот, вот так, вот здесь так, а человек теряет душевный мир и радость и покой. С помыслом бороться легко. Можно быстро от них избавиться. А вот страсти, которые мы приобрели сами и развили их в себе, это уже труднее. Имеется в виду гордыня, гнев, зло, обида, раздражение, или курево, или наркотики, или блуд, или пьянство. С этими страстями уже трудно бороться. Но если мы будем каяться, приходить на исповедь и скажем все грехи, то в этот момент, когда священник над головой нам прощает грехи именем Господним, то Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. Бывает, после первой исповеди человеку так прекрасно, так хорошо становится. Ну, благодать Божия человека поддерживает, помогает ему. Ну, человек должен упражняться в молитве, святых отцов читать, Евангелие это в первую очередь. То есть подогревать свою душу. Знаете, как вот человек, если готовит обед, допустим, кашу варит, кастрюлю поставил на плиту, а газ не включил, или дров не подбрасывает в печку, там все заглохло, нет ничего, огня нет. Конечно, все будет холодно, и толку нет, каша не сварится. Вот точно так же человек, когда покаялся во всех грехах и начал обращаться к Богу, должен постоянно себя подогревать. Читать утренние вечерние молитвы, читать Евангелие, читать канончики, Спаситель, Матерь Божия, Ангелу-Хранителю. Так святые отцы говорят, кто читает каноны, то Господь и Матерь Божия, Ангел-Хранитель особо хранит этого человека. А плюс к этому и акафист. Время мы всегда найдем для этого. Мы ведь находим время поболтать, осудить кого-то, да, пустословить. Всегда мы найдем время. А вот для молитвы не найдем. Особенно, когда начинаем молиться, вдруг холодность в душе такая появляется. Конечно, бесы мешают нам это. Но мы должны все равно пробить. Здесь маленький секрет есть. Бывает так тяжело читать, но просто язык не поворачивается. Вот в этот самый момент, когда тяжело, надо перебороть. Стряхнуть с себя эту лень, чтобы демон отошел от нас. И когда мы вот победим этот момент, нам станет хорошо. Допустим, вот солдаты, когда тренируются, им надо подтянуться на перекладине. Да кто-то первый раз, он даже не может свое тело поднять. Оно так тяжело. Но если он корежится, поднимается с силы последние. Смотришь, и поднялся немножко. Отдохнул второй раз, третий раз, четвертый раз. И станет легко. Я одного человека встречал в Севастополе. Он мастер спорта по плаванию. И он, вижу, на перекладине поднимается. Я говорю, а сколько ты раз поднимаешься? Он говорит, мне 50 лет. Я 50 раз подтягиваюсь. Я говорю, когда будет 51, значит 51. Да, 51 буду. То есть человек тренируется. Так и в духовной жизни то же самое, тренировка нужна. Надо ломать себя и поклончики делать, молитву читать. А потом благодать Божия поможет, так нас от молитвы не оторвешь. И тогда уже в душе не будет ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни шума. Человек умиротворится, успокоится. Благодать Божия будет хранить его. И когда человек покаялся по-настоящему от юности, то все небо радуется. Ангелы радуются на небе. Все небо ликует о едином кажется грешнике. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божья Ольга. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я работаю поваром, и надо пробовать коронную пищу, чтобы довести ее до вкуса. Это моя как бы должность. Вот как мне правильно проходить пост? Спаси Господи. Ну, обычно так надо. Вот взяли ложечку, почерпнули, попробовали, а глотать не надо, и выбросили. А не так, что воду взяли, налили чашку полную и съели. Можно проверить и так, набрав. Поститься везде можно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Баба Божья Наталья. Батюшка, скажите, пожалуйста, а венчаться можно в каком возрасте, есть ли пределы? Потому что я слышала, что до 50 лет женщине, а потом можно как бы успокоиться. А с другой стороны, едут к старцам, которые, ну, дают указания. Вот этим можно, вот этим нельзя. И тут я на патриаршем служении была в прошлом году, брошюрка о браках, там написано слова, я не знаю откуда, может быть, какие-то соборные, что решение, то есть там написано, что тот священник, кто не дает браку совершиться, тому анафема, что это нарушение Божьих законов. И можно ли венчаться, не регистрируясь в ЗАГСе? В каких случаях это можно? Потому что, ну, знаете, когда уже возраст у людей, ну, какие уже там ЗАГСы? Может ли священник на это пойти, если его попросить? Спасибо, Господи. Почему должны зарегистрироваться? Потому что многие вот развелись своей женой, а будучи зарегистрированы, и женятся, и обманывают. И этот случай бывает. Поэтому он должен быть не женат. Если он не женат, значит, он свободный человек. А бывает, что женат и не свободный. Все таинства совершаются только над верующими людьми. Я этот вопрос спрашивал митрополита Антония Блюма. Вот, где-то в 70-х годах. Все таинства совершаются только над верующими людьми. Вот. И, допустим, пожилые люди, если они всю жизнь прожили и не венчались, то должны свой брак узаконить. Для них есть особые молитвы. Там уже не читается, что на рождение детей, а там есть определенные молитвы, вот, послание апостола и Евангелие, и там бракосочетание краткое. Хотя бы было бы и 90 лет, а узаконить можно. Хотя вот еще в древности, до Нового Завета, люди приходили вот в храм к первосвященнику, молодые люди, и над ними читалась особая молитва, поскольку они вступали в брак. Так что венчаться можно. Ну, конечно, все вопросы решать с духовником. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Ваше высокопреподобие, здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит раб Божий Сергий. У меня такой вопрос. Мы приезжали на Романовское подворье к отцу Алексею. Ну, что меня помните, там на речке шашлык жарил. Вот. Моему сыну 28 лет. В период до 26 лет, после окончания второго института, он собирался жениться. Но последние два года его терзают такие сомнения, что он собирается в монахи. Вот. Я в этом, мне как отцу тяжело об этом судить. Вот что на это вы скажете, как вот архимандрит? Спасибо, Господи. Такой святой есть сербский Николай. Он говорил так: если есть желание жениться, женись. Если есть желание замуж выйти, выходи замуж. Если в монахи пойдешь, будешь жалеть. Если замуж выйдешь, то в 10 раз будешь жалеть. Вот надо выбрать, куда его душа стремится. Обычно так вот люди, которые родители маловерующие, когда дочка думает замуж выйти, ну или в монастырь пойти, родители говорят так: дочка, замуж выходи. Она говорит: а можно, вот у меня муж будет, мы уедем в Владивосток. Пожалуйста, езжайте. Или в Магадан. Куда угодно. А я хочу в монастырь уйти. А в монастырь нет. И примут все силы, чтобы она не шла в монастырь. Как будто это тюрьма. Хотя народ до революции ходили в лаптях, но храмы золотом сияли, и кресты, купола. То есть для Господа ничего не жалели. Не жалели ни сыновей, ни дочерей, потому что если отдал сына, так благодать Божия будет почивать на родителях. Для Господа жалеть ничего не надо. И, конечно, если сын пожелал мужской монастырь, пусть идет. Хоть будет за родителей молиться. Но обычно так вот, я знаю, когда в монастырь девушка или юноша ушел, то там в монастыре есть такая возможность. 4 человека о здравии каждый день поминаются, и 4 человека упокоение. Это великая милость Божия. А потом все вместе живут, и все вместе молятся друг за друга. И в монастыре прекрасно есть возможность не жить, а спасаться. Там человек сразу увидит свои все недостатки. Я даже некоторым девушкам советую, если вы думаете замуж выйти, поживите в монастыре, потрудитесь 5 лет, чтобы все искоренили себе обиду, раздражение, гордыню, самолюбие, приучились трудиться, научились шить, научились готовить обед, послушание научились. Вы тогда будете хорошей женой. А если девушка не привыкла трудиться и ничего не может делать, конечно, эти споры постоянно будут с утра до вечера. Если, допустим, девушка верующая и муж верующий, они постоянно каются, причащаются, то у них горит огонек благодатный, и они найдут общий язык. А если вот один неверующий, то приходится жене очень много терпеть. Никак не могут найти. Хотя апостол Павел сказал, что неверующий муж освящается верующей женою. Очень трудно бывает. Многие это знают. И когда вот нет покаяния, нет молитвы, нет чтения Слова Божия, то есть душа пустая, и человеку приходится боль своей души заливать спиртом или наркотиками, или шумовой музыкой успокоить себя, или автоматы играющие там проигрывают деньги, или окунуться полностью вот, в компьютер и сидеть там, и забыв о Боге. То есть с Богом человек должен постоянно быть. Может, человек даже по делу, если смотреть компьютер, он должен все равно с молитвой. Даже проповедь слушать можно с молитвой. То есть все можно делать с молитвой, только надо приучить. Ну, утешу такие слова. Многие приходят и говорят: вот батюшка согрешила, читала Серафимовское правило. Вот я им только отделываюсь. Я говорю: а вы знаете, почему преподобный Серафим Саровский это правило дал? 3 святой Отче наш, символ веры, и 3 же Богородицы Дева Радости. Он дал для тех людей, у которых были большие семьи, и они трудились с утра до вечера. И они постоянно читали молитву Иисусову до обеда: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную или грешного». А после обеда: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вот для этих людей преподобный Серафим дал это, эти мои. Для чего? Чтобы они не забывали Отче наш, Царю Небесный, и символ веры, и Богородица Дева Радуйся. Вот только с этой определенной целью. А не то, что сократить. Потому что наша душа, как и тело, не может жить без воздуха, так и душа не может жить без молитвы. Так что отпустите сына туда, куда он желает. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Спасибо. У меня даже не один вопрос, а 2 вопроса. Касаются они крещения. Воцерковился я с вами недавно, всего лишь 3,5 года назад. Но к крещению был крещен более 40 лет назад, еще в советское время, своими родителями. Но к крещению всегда относился, даже когда был неверующий, очень серьезно. И в последнее время, конечно, очень интересуюсь вопросами православной веры и богослужения, и богословия и так далее. И вдруг я узнаю неожиданно от то, что мама моя была некрещенным человеком, когда крестила меня. Я даже не уверен в том, что крестная моя была крещеную. Ее сейчас нет в живых, я не могу об этом спросить. И крестного. Но крестным им был крещенный человек. Но все они были люди неверующие. И поэтому я не знаю, как воспринимать вот то, что произошло тогда, очень давно. Что это было, если они были неверующими, и даже некоторые из них были некрещенные. Я имею в виду, мама моя. И в связи с этим вопрос еще один. Дети мои, они некрещенные. У меня две дочери. Я всегда относился к крещению серьезно и считал, что крестить можно не по моде, не за компанию, а если ты действительно верующий человек. И крестные должны быть, крестные родители, верующими. Но вот прошли годы, вот дочери 19, одной, другой 12, хорошие девочки, возраст, конечно, сейчас такой сложный период они переживают. И как, что сделать, как объяснить, что, какие молитвы читать, чтобы они пришли к Богу и воцерковились? Моя жена, она не воцерковленный человек, тем более бывшая жена, у меня сейчас другая супруга православная. Вот. Но у меня душа, я весь печаль от того, что дети мои не крещенные. Спаси Господи. Первый вопрос. Если вы знаете, что вы крещены в храме священником, да не сомневается ваше сердце. Бывает очень часто, что часто люди сами не крещенные, а крестят детей. Ну, с той целью, чтобы ребенок не болел. Вот. Но если вы знаете точно, что он крещен, что вы крещены, значит, пусть останется так. Но то, что ваша дочка некрещенная, в основном-то первые три века до Вселенских соборов, Первый Вселенский собор был в 325 году, то на этом соборе вопрос решался, потому что крестились только взрослые. И потом еще взрослые, когда? Уже старыми. Они хотели, чтобы омыться от грехов, как апостол Павел в Деяниях пишет, в 38 главе. «Что смотришь, встань, крестись, омой грехи твои, и получишь благодать Духа Святаго». И вот в этот момент они получали. Но было много очень случаев, когда люди погибали, будучи некрещенными. Вот, а Господь говорит, 3 глава, 5 стих от Иоанна, «Кто не родится от воды Духа, не войдет в Царствие Божие». Это уже новозаветное. И, конечно, человек, если пришел возраст, надо объяснить своим дочерям, дать какие-то книжечки почитать, особенно Евангелие, чтобы они знали, во имя кого креститься и для чего креститься. Конечно, креститься подготовка должна быть. Так всегда делали. Оглашение делалось, чтобы они приучались в церковь ходить. Потом уже в конце там года, если подготовились, им объясняли о божественной литургии, и они уже вступали, соединялись с Богом в таинстве причащения. Вот. А своими словами можно молиться за своих дочерей. Своими словами, Господи, вот, дай моим дочерям веру, веру крепкую, чтобы они познали Тебя, истинного Бога, чтобы они всегда были верны Тебе, вразуми и просвети их разум. То есть своими словами. Ведь каждое слово, обращенное к Богу, оно же летит на небо. Как вот мы берем телефон, звоним кому-то, каждое слово долетает до нашего человека, кому мы звоним, так и у Господа все молитвы идут. Как вот письмо идет или посылка, все не пропадает у Господа. Если будем молиться, просить, Господь поможет. А так вот можно в храмах кассеты приобрести для начинающих, если они не хотят книги читать. Там много кассет хороших, проповедников, московских. Вот сегодня я беседовал с одним человеком, он начинающий. Он говорит, как мне нравятся вот лекции, да, поучения вот Осипова. И он своей невесте начинает тексты такие говорить. Уже он ее обращает. А тоже начинающий. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Ныне силы небесные» в Валаамский распев. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. В городе Иваново на привокзальной площади продолжается строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня. И вы можете внести свою лепту в строительство этого храма. Для этого можно отправить СМС со словом «храм» на номер 3132. СМС со словом «храм» на номер 3132. И с вашего счета будет снята небольшая сумма, где-то рублей 50-60 рублей, которая пойдет на строительство покаянного храма-памятника. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Мы слушаем вас. Батюшка, добрый вечер. Добрый. С постом великим вас. Спасибо. Вот я хотела вас спросить, как часто больному человеку можно соборовываться? И второй вопрос, значит, больному же человеку, как часто можно принимать святых таинств? Угу. Раба Божия Надежда. Я знаю Троицу Сергию Лавру. С Афона приехал старец Серафим, архимандрит. И он был больной, но еле-еле-еле дышал. И перед смертью его соборовали и причащали каждый день. А если человек ходячий, то можно и в посту один раз пособороваться. Вот. А когда и как причащаться, это надо спросить духовника. В зависимости, как человек себя еще ведет. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему во время поста меньше у меня искушений, чем вот после поста? Меньше. Особенно после великого поста. Почему в посту меньше искушений, чем после поста? Я думаю, что посту еще больше искушений. Вот у нас, только этот пост начался, пока я накануне мне звонит, там одна с ума сходит. Батюшка, срочно надо приехать. Она просит покаяния. Но человек заболел, температура была где-то 39, и человек лишился сознания, а потом пришел и звонит, да помоги. Так что накануне не было, уже искушения. Да. Пришли, дверь не открывается. Потом опять звонит. Опять надо ехать туда. Первое искушение. Еще неделя не прошла. Я с исповеди только ухожу. Какой-то мужчина. Уже народ вышел из храма. Высокого роста. Огромный такой. Да. Куртка расстегнута. Батюшка, кто вас здесь старший? Я говорю, а что такое? Мне надо, моя жена ставила свечку и рукав подожгла. Да. А почему не смотрите вы за... За противопожарную безопасность, кто отвечает. Да. Уже искушения начались. Да. Ну, Господь искушение посылает по силам. Кто сколько сможет понести. Ну, если бы не было искушений, ни одна бы душа не спаслась. Во время искушения человек ведет борьбу. Если он побеждает, за это искушение ему награда. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Вот полезна ли для души исповедь без причащения? Потому что вот причащаться все-таки надо готовиться очень долго. А иногда прям вот хочется сказать просто на исповеди какие-то грехи. И вот и не связано ли это вот тем местом в Евангелии от Матфея, где нечистый дух выходит из человека, а не находит себе покоя, опять возвращается, видит, что чисто, и берет с собой еще 7. И бывает еще человеку хуже. Понятно, матушка. Это сказано для тех людей, которые приняли крещение, души свои очистили, а в церковь не ходят, Богу не молятся, не каются. Конечно, тогда этот бес, который вышел из нее или из него, берет еще 7 бесов, ему становится хуже. А, допустим, в монастырях такая возможность, не обязательно причащаться. Если вдруг какой-то грех появился, или какой-то помысел пришел, надо открыть. Почему? А помысел так. Демон в наши мозги вот, дает какой-то помысел. Если мы не откроем его, этот помысел войдет в грех. Значит, если сказали этот помысел, то Господь запрещает демону действовать. Если какой-то грех совершили, обязательно надо покаяться. Вот. Не обязательно причащаться. Вот. Причащаться – это особо готовиться над постом и молитвой, каноны вычитывать. там акатисты, молитвы к причащению. Только таким путем. Так что в любое время можно покаяться. То есть снять грех со своей души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. У меня вопрос такой. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, у меня вопрос такой. Мне во время службы становится очень плохо. Особенно вот в период от молитвы «Верую» до «Отче наш». Здесь вообще у меня веки становятся тяжелыми, такими свинцовыми. Они закрываются, я могу стоя уснуть. Вот как это мне все понять? Я считаю, что я, наверное, очень грешный человек, и что Господь как бы не слышит мои молитвы. И вот в чем моя вина? Я никак не могу разобраться в себе. Я часто, когда говорю, что ведь покаяние должно быть какое? Надо очистить душу от грязи. Ведь многие приходят, когда каются, говорят: «Батюшка, я вот согрешила, была блудница, занималась блудом и делала аборты». Это еще не покаяние. Вот в требнике написано, а сколько было мужчин, были ли родственники, были ли иностранцы, были ли иной веры. Надо сказать количество, сколько было. Сколько было абортов, надо сказать. Обязательно. Количество. Почему? Потому что когда душа выйдет из тела, злые духи покажут все грехи. Сколько всего было. Поэтому все то, что мы делаем, говорим и мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо все грехи сказать. Ну и, конечно, надо сказать все содомские грехи, которые человек соделал. Всякое виде прощения. Потому что два города, Содом и Гоморра, совершали содомские грехи. И с неба сошел серный огонь. Эти города были уничтожены, сейчас Мертвое море. Вот. И в этом надо покаяться. Стыдно, а в день страшного суда все постыдные грехи откроются. Там будет стыдно перед ангелами и всем миром. И, конечно, когда мы очистим душу от грязи, начинает юность, все вспомнить надо. И, конечно, не надо писать, вот, как многие там по 40 листов пишут. Это не покаяние. Просто надо кратко сказать, какие грехи были. Вот. И душа освободится от этой грязи. Но запомните, что общей исповеди нету. Допустим, там батюшка говорит: «Кайтесь, Бог простил вам». Откуда простил? Ведь молитва недаром читается перед покаянием. Сейчас Христос невидимо стоит принимать твой исповедь. Не устыдись и не убойся, но скажи все то, что есть на совести. А потом предупреждается. Если утаишь какой грех, сугубый грех будешь иметь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу. Да, не силен отсюда уйдешь. То есть, чтобы на душе было свободно, чтобы не было грехов. И тогда на молитве не будет препятствий. А какие-то препятствия сейчас появляются, значит, надо обратить внимание вот на свою прошлую греховную жизнь. Ведь мы много-много-много забыли. Ведь многие даже грехов своих и не чувствуют. То есть душа пропиталась грехом до последней клетки. А если на черный материал черное пятно, то и не видно. Но знаете, как... Когда у кого душа чистая, совесть чистая, то бывает как? Вот когда искра от костра коснулась нашего тела, мы сразу стараемся быстро убрать. Вот точно так мы должны убирать любой грех. Если грех какой-то появился, осудили кого-то или обидели кого-то, Господи, прости, и попросить прощения у ближнего. Господи, помилуй. И Господь и Духом Святым прощает. А при случае и священнику сказать на исповеди свои грехи. Дорогие братья и сестры, нам передали записочки, просят помолиться о здравии игумена Мефодия Волсвалаама, путешествующей Ирины, тяжело болящего Леонида, тяжело болящей Иулии, болящей Ариадны, Игоря, Татьяны, Надежды, Валерии, Ирины, тяжело болящей Татьяны, непраздной Иулии, и Михаила, болящей Натальи, тяжело болящей схиегумени Степаниды. О упокоении Александра, Михаила, Натальи, Анны, Сергия, Анны. И мы повторяем по поводу строительства храма Вознесения Господня, который находится в городе Иваново. Он будет построен в исторической части города Иваново-Вознесенска, как раз вот в этой части, которая назывался Вознесенск. Храм Вознесения Господня. Вы можете внести свою лепту, послав СМС со словом «храм» на номер 3132. Повторяем, СМС со словом «храм» на номер 3132. И еще одно объявление. Для православной семьи из 4 человек, это 2 взрослых, муж и жена и 2 детей, требуется жилье. С предложениями обращайтесь, пожалуйста, по телефону 959-59-39 сразу же после этой передачи. У кого есть такая возможность, знает, где можно приютить эту семью, поселить ее, пожалуйста, звоните по этому телефону. А мы еще успеем принять вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, я вот сегодня навещала знакомую после операции. И она вот стала говорить вот сама по собственной инициативе такие вещи, которые неприемлемы для православных. Начала лить грязь на нашу святейшую патриарха Кирилла. Потом говорила вообще кошмар насчет введения Пресвятой Богородицы во храм, что ее идеи не пустили во храм, что нельзя вводить Пресвятую, ну, женщин в храм, их выгнали. И с таким этим чувством, батюшка, я была в таком ужасе. Я говорю, что я в корне не согласна с вами. Все, еще не буду время отнимать. Вот такие вещи ужасные. Машка, вы не скорбите, да? Потому что демон, он везде работает. Ну и как сказано, что горе вам, когда вас хорошие говорят, а когда плохое, это нормальное состояние. Ну, человек больной, а с больного мало спроса. Бывает, что если операцию делали, она еще не вышла в свое сознание, а то, что было у нее когда-то, наслоилась, она все высказала. Ну, пусть при случае, чтобы она покаялась в этом, что церковью управляет Господь, и Господь ставит добрых людей, которые должны управлять церковью. Ну и мое пожелание такое. Если у кого-то бывает болезни много, или уныние, или отчаяние, тревога, или каких-то бед много в жизни, не скорбите. Первое. Покаяться во всех грехах. Это первое. А потом за эти грехи свои надо потерпеть. Грешили душой, должны потерпеть и унынием, и отчаянием, и тревогой. Ну, к этому надо иметь рассуждение, потерпеть за грехи, никого не обвиняя. А грешили телом, и телом должны пострадать, потерпеть, и никого не обвинять. Это будет правильный путь. Никого не обвиняйте. А пришли какие-то скорби к нам, они не случайно пришли. Господь попустил за наши грехи. Нам Господь приготовил новое небо, новую землю. А это все нам Господь попустил для очищения нашей души. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. В среду у нас будет тоже эфир с отцом Амвросием Юрасовым. Пожалуйста, подготовьте свои вопросы и звоните на телефон 959-59-39. А сейчас мы ждем предложений после передачи по поводу православной семьи, по поводу жилья. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.